Я научилась быть самостоятельной, осторожной, избегаю опасных ситуаций. Скажите, разве я должна вас опасаться? Лукаво улыбнулась Карина, пораженная архаичностью взглядов своего собеседника. «А вот это зависит от того, чего вы вообще опасаетесь», — усмехнулся в ответ Джерд. «О чем вы? Видите ли, есть вещи, которых одни женщины панически боятся, а другие, напротив, стремятся к ним». Принесли завтрак, и они занялись едой. Джерд засыпал девушку вопросами о Бостоне, о ее семье, о друзьях и знакомых, и она с удовольствием отвечала. Прекрасно зная историю родного города, она могла рассказывать о нем часами. А портреты светских знакомых, нарисованные ею несколькими штрихами, были яркими и остроумными. Джерд слушал Карину с нескрываемым удовольствием, но почти ничего не рассказывал о себе. Он был мил, остроумен. Его глаза искрились весельем, и из них исчез стальной холодный блеск. Время пролетело незаметно. По дороге домой Джерд продолжил расспросы о семье, и на этот раз они были такими настойчивыми, что вызвали удивление. «Знаете, мисс Берроуз, поведение вашего жениха кажется мне не совсем обычным», — заявил он, когда коляска подъезжала к дому Берроузов. «Странно, что он не возражал против нашей встречи». «Рассел ничего о ней не знает», — ответила Карина. «Но если бы я его спросила, то наверняка не стал бы возражать». «А вы ему расскажете?» «Но в нашем завтраке нет ничего предосудительного, мистер Бёрк. Я вовсе не должна отчитываться перед Расселом». «Разве вы не обручены?» «Обручены, но неофициально. Отец еще не дал нам разрешения». «Так значит, мистер Дрейтон еще не просил вашей руки?» Карина почувствовала себя неловко, словно ее, как школьницу, уличили во лжи. «Видите ли, мистер Бёрк, это сугубо личное дело. Вряд ли я могу обсуждать его с вами». Экипаж остановился, но Джейрд даже не пошевельнулся, чтобы открыть дверцу. «Вы, конечно, правы. Это меня не касается. Просто я не могу понять, как мужчина, который собирается жениться, допускает, чтобы его невеста встречалась с другим». «Допускает». Карина потеряла терпение. «Что это значит «допускает»? Я никому не позволю собой командовать, мистер Бёрк, и всегда поступаю так, как считаю нужным. Рассел не может запрещать или разрешать мне что-то». «Видимо, вы любите независимость, не так ли?» «Да, и очень дорожу своей независимостью», — с гордостью ответила девушка. «Значит, вы так любите мистера Дрейтона, что решили пожертвовать ради него свободой? Ведь после свадьбы вам придется вести себя по-другому». «Разумеется, я люблю Рассела», — солгала Карина, понимая, насколько правда возмутит ее старомодного спутника. «Мы с ним прекрасно понимаем друг друга и договорились, что он не будет стеснять моей свободы и после замужества». «Но тогда... тогда он очень странный молодой человек». «Да, он не похож на других мужчин». «Вы хотите сказать, что он слабее других?» «Ничего подобного», — возмутилась Карина. «Не понимаю, почему я позволяю вам говорить подобные вещи?» «Наверное, он так сильно вас любит, что готов выполнить все ваши прихоти». «Вот что, мистер Бёрк, ваша нескромность и бестактность переходят все границы. Я и так сказала намного больше того, что вам следует знать». Джерд улыбнулся. «Ради бога, простите меня, мисс Берроуз. Мне еще не приходилось встречать таких девушек, как вы. Не сердитесь на бедного провинциала, который восхищен вашими современными взглядами на жизнь.